хозяин, вопит: «Поздравляю! Поздравляю! Совет да любовь!» Хозяйка: «Замолчи, дурачок!» Хозяин: «Почему, дурачок?» Хозяйка: «Не то кричишь. Тут не свадьба, а горе». Хозяин: «Что, как? Не может быть. Я привел их в эту уютную гостиницу, да завалил сугробами все входы и выходы. Я радовался своей выдумке, так радовался, что вечный снег и тот растаял, и горные склоны зазеленели под солнышком. Ты не поцеловал ее?» Медведь: «Но ведь хозяин трус». Печальная музыка. На зеленую траву, на цветы падает снег. Опустив голову, ни на кого не глядя, проходит через комнату принцесса под руку с королем. За ними вся свита. Все это шествие проходит за окнами под падающим снегом. Выбегает трактирщик с чемоданом. Он потряхивает связкой ключей. Трактирщик: «Господа, господа, гостиница закрывается! Я уезжаю, господа!» Хозяин: «Ладно, давай мне ключи, я сам все запру». Трактирщик: «Вот спасибо, поторопи охотника, он там укладывает свои дипломы». Хозяин: «Ладно». Трактирщик медведю: «Слушай, бедный мальчик». Хозяин: «Ступай, я сам с ним поговорю». «Поторопись, опоздаешь, отстанешь». Трактирщик: «Боже, избави!» Убегает. Хозяин: «Ты держи ответ. Как ты посмел не поцеловать ее?» Медведь: «Но ведь вы знаете, чем это кончилось бы». Хозяин: «Нет, не знаю. Ты не любил девушку». Медведь: «Неправда». Хозяин: «Не любил. Иначе волшебная сила безрассудства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в самый ад из любви к истине. Землю перестраивают из любви к прекрасному. А ты что сделал из любви к девушке?» Медведь: «Я отказался от нее». Хозяин: «Великолепный поступок. А ты знаешь, всего только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда все им удается. И ты прозевал свое счастье. Прощай, я больше не буду тебе помогать. Нет, мешать начну тебе изо всех сил». До чего довел? «Я, весельчак и шалун, заговорил из-за тебя, как проповедник. Пойдем, жена, закрывать ставни». Хозяйка: «Идем, дурачок». Стук закрываемых ставень. Входит охотник и его ученик. В руках у них огромные папки. Медведь: «Хотите убить сотого медведя?» Охотник: «Медведя? Сотого?» Медведь: «Да-да. Рано или поздно я разыщу принцессу, поцелую ее и превращусь в медведя, и тут вы...» Охотник: «Понимаю. Ново, заманчиво. Но мне, право, неловко пользоваться вашей любезностью». Медведь: «Ничего, не стесняйтесь». Охотник: «А как посмотрит на это ее королевское высочество?» Медведь: «Обрадуется». Охотник: «Ну что же, искусство требует жертв, я согласен». Медведь: «Спасибо, друг. Идем». Занавес. Действие третье. Сад. Уступами спускающийся к морю. Кипарисы, пальмы, пышная зелень, цветы. Широкая терраса, на перилах которой сидит трактирщик. Он одет по-летнему, в белом с головы до ног, посвежевший, помолодевший. Трактирщик: «Ау! Ау! Гоп-гоп! Монастырь, а монастырь! Отзовись! Отец эконом, где же ты? У меня новости есть. Слышишь? Новости!» «Неужели и это не заставит тебя насторожить уши? Неужели ты совсем разучился обмениваться мыслями на расстоянии? Целый год я вызываю тебя, и все напрасно. Отец эконом! Ау! Гоп-гоп! Вскакивает. Ура! Гоп-гоп! Здравствуй, старик! Ну, наконец-то! Да не ори ты так, ушам больно. Ну, мало ли что. Я тоже обрадовался. Да не ору же. Что? Нет уж, сначала ты выкладывай все, старый сплетник, а потом я расскажу, что пережили мы за этот год. Да-да, все новости расскажу, ничего не пропущу, не беспокойся. Ну ладно уж, перестань охать да причитать, переходи к делу. Так-так, понимаю. А ты что? А настоятель что? А она что? Хохочет. А шустрая бабенка. Понимаю. Ну а как там гостиница моя? Работает? Да ну! Как-как? Повтори-ка. Всхлипывает и сморкается. Приятно. Трогательно. Погоди, дай запишу. Тут нам угрожают разные беды и неприятности, так что полезно запастись утешительными новостями. Ну, как говорят люди? Без него гостиница, как тело без души? Это без меня, то есть? Спасибо, старый козел, пора.